Глава 26. Артём. В Японии я неделю, но уже вымотался изрядно. Раньше работа для меня была неким утешением, и не замечал даже, как быстро летело время. Мог работать как робот, без перерывов и выходных. Но что-то явно сломалось во мне, и я знаю причину, но сам себе внушаю, что Лера – это лишь временное помутнение рассудка. Я знаю, как забыть эту занозу. Почти во всех городах и странах, где бы я ни был, у меня имелась не одна знакомая, которая не прочь провести совместный ужин с продолжением. Но всего на одну ночь. Вот и будем выбивать этот яд из крови. Беру телефон и открываю список контактов. Смотрю, что даже в этой стране у меня сохранены 5 номеров девушек. Набираю по памяти, и после второго гудка отвечает женский мелодичный голос. «Артём, это ты?» Слышу по голосу, что девушка волнуется, но меня это ни капли не задевает. Мне без разницы на ее чувства. И она знает, по какому поводу я могу ей звонить. «Привет, Мила, буду краток. Приглашаю тебя на ужин. Место скину в мессенджер». Говорю я сухо, но дополняю. «Или ты занята?» «Нет-нет, я с удовольствием. Жду адрес». Пролепетала она, и я скинул вызов. Мила не проститутка. Она вполне образованная девушка, работает манекенщицей. У нее много мужиков вьются вокруг. Но она очень разборчива в связях. И мне нравилась в ней эта черта. Скинув свои координаты, я набираю администратора отеля и делаю заказ на выпивку и закуски. Где-то через час мне поступает звонок с ресепшена, что Мила пришла, и я даю согласие на то, чтобы ее проводили до моего номера. Дверь тихо открывается, и входит она. Также тихо закрыла и щелкнула замком. Она прислонилась спиной к двери, и наши взгляды встретились. Нам даже не надо было ни о чем говорить. Каждый понимал, зачем мы тут и для чего собрались. Я сидел напротив нее в кресле, в расслабленной позе и ждал от нее первого шага. Она поняла все без слов. На ней был тренч бежевого цвета с кушаком и черные туфли на высоком каблуке. Она потянулась к ремню и, развязав его, скинула плащ к ногам. Моему взгляду открылась воистину прекрасная картина. Мила предстала в одном нижнем белье. Мраморная кожа, на которой четко вычерчивался черный бюстгальтер, с такими же трусиками и подтяжки. Все это выглядело очень сексуально и притягательно. Черные, как смоль, волосы были распущены и спадали плавно до поясницы. Волнами. На миловидном лице из косметики только красная помада и нарисованные глаза, как у дикой кошки. Как любому нормальному мужчине, мне нужно было поддаться порыву, и я, соответственно, встал и направился к ней. Она не сводила с меня взгляда, и в них я прочитал чистую похоть, смешанную с развратом. Я знал, что она готова сейчас на все. И так же тихо уйдет, когда попрошу. Подойдя, я провел пальцами по ее оголенному плечу, а потом придавил ее своим телом к самой двери. Одной рукой поднял ее ногу и сдавил ладонью оголенное бедро, отчего она тихо всхлипнула и, запрокинув голову, застонала. Отпустил голову к ее шее и вдохнул запах. От нее пахло страстью, женщиной и чем-то приторно-сладким. И тут мозг сыграл со мной злую шутку, так как запах Милы мне показался неприятным. Я вспомнил другой запах. Ее запах. Весенних цветов. Я ударил кулаком в дверь и, отстранившись, посмотрев теперь в испуганные глаза девушки, произнес: «Прости, сегодня ничего не получится». Ей сейчас неприятно, но ничего, переживет. Меня сейчас заботило мое состояние, которое не вписывалось в мой ритм жизни. Что за чертовщина? Я аккуратно поднимаю плащ и, закутывая девушку, открываю дверь, и она уходит. «Ну и как мне теперь выгнать Леру из своей головы? Я понимаю, что не хочу другую. Хочу только эту мелкую занозу. Хватаю телефон и понимаю, что сейчас у нее еще раннее утро. Но не могу остановиться. Стою и пялюсь в окошко, пока слушаю гудки. Но я все равно дозвонюсь, просто хотя бы услышать ее голос». «Артём, блин!» Охрипшим сонным голосом отвечает наконец-то мелкая. «Ты видел, который час?» Сейчас я просто стою и, улыбаясь, ничего не могу ей сказать. А что я ей скажу? Что из-за нее не могу теперь наслаждаться жизнью? Что готов теперь горы из-за нее свернуть? Чушь, конечно, но это факт, от которого мне не уйти. «И тебе привет», — все же выдаю более спокойным тоном. «Я сейчас просто не в России, поэтому забыл, что разница во времени. Ничего другого не придумываю и перевожу разговор про работу». «Ты с Танако вроде как договорилась по поводу того, что внесешь свои идеи в проект. Я могу скинуть тебе данные, чтобы ты могла уже сделать наброски». Слышу сопение в трубку и ухмыляюсь. Она уснула. Вот так просто, не со зла. Но другие на ее месте бы уже наряжались бы вовсю и спросили, куда подъехать. А она уснула. «Лер, ты слышишь? Все же пытаюсь ее разбудить». «А?» — отзывается она очень тихо. «Артем, позвони попозже, а то мой мозг просто не воспринимает информацию. Слышу в трубке какую-то возню». И она добавляет, что даже меня из колеи выбивает. «Вот если бы ты мне ребеночка сделал, я бы тебя еще послушала. А так давай попозже набери». И скидывает вызов. Я посреди комнаты и не понимаю, при чем здесь ребенок. Какой ребенок? Она хочет детей? Эта женщина точно сведет меня с ума. Попробую с ней попозже связаться и узнать, что она имела в виду.